нему уже одна корреспондентша приезжала, из Москвы тоже. Не застал, только в районе был. Смотри, знатен стал сам-то. Она из нашей газеты. С вами разговаривала? Да. Проговорили мы часа три. Не дождалась. Записку оставила и уехала. Расстроенная. Расстроенная? Да. А что? Так ведь женское сердце кто поймет? Отец ее в этих местах погиб в войну. Интересовалась все фотографиями. Да разве найдешь чего? Сколько лет прошло? Да. Чайку, может, хотите? Спасибо. Фотографиями-то и я интересуюсь. Чудные вы все корреспонденты. А она с расстройства даже книжку свою забыла. Какую книжку? Да вы не подумайте, не думайте. Сам-то потом отвез ей. Так удобно получилось. Из района приехал, и сразу мы командировку в Москву. На следующий день утром вслед за ней и поехал. А как книжка называлась? Да я не знаю. Фантастика, что ли? Фантастика? Да. Не Брэдбери? Во-во, похоже. А что смешного-то? Да нет, простите, это я так вспомнил хвостуна одного. Ой, коленка у меня болит, холода. Последние морозы самые жестокие. Сам тоже. Как рассказала о ней, расстроился, что не застала. Да знамо дело, всем разговоры приятные вокруг себя слышать охота. Да и работяга он. Ой, вот и он сам. Нина! А? Слышь, где ты там, Нина? Стойте на месте. Почему? Нина, где ты? Заходите, заходите. Я вас уже давно дожидаюсь. Товарищ Тихонов. Руки вверх, Ярыгин. Сержант, ко мне! Без глупостей. Ой, я за вами почти две недели не для того гоняю, чтобы сейчас дурака валять. Не ожидали, а вот пришлось побеспокоить. Господи, святые угодники! Нина Степановна, ну-ка пройдите на кухню. Мы с вашим супругом побеседуем. Стул ему дай. Есть. Садитесь. Ну что, Ярыгин, здесь будем говорить? Лагуновья. Лагунова, не Ярыгин. Это какое-то ужасное недоразумение. В вашей бандитской профессии нельзя ошибаться, а вы сделали много ошибок. Как вам не совестно, товарищ Тихонов? Это же возмутительно, что вы говорите. Меня уважает общественность. Меня многие знают на Орловщине и не дадут в обиду. Сядьте, посади его. Сядьте. Садись, спокойно. На Орловщине. Вы, между прочим, слишком настойчиво акцентировали тогда в гостинице наше внимание на том, что город Кромск в Орловской области. Это точно, однако, расположен гораздо ближе к Брянску. Час на автобусе. Это, кстати, одна из ваших ошибок. Здравствуйте, товарищ Попаков. Здравствуйте, Владимир Иванович. Здравствуйте, товарищи. Надеюсь, вы руководящий работник управления, товарищ подполковник. Я направлю жалобу на имя министра внутренних дел и в президиум Верховного Совета. Акт позорного беззакония в отношении меня так безнаказанно оставаться не может. Тихонов, а почему наручники на него не надели? Это что же такое? А? Я заявляю протест. Вы не имеете права без доказательств. Вот это верно. Расскажем и про доказательства. А вы, Ярыгин, ни в чем добровольно признаться не хотите? Моя фамилия Лагунов. И в чем мне признаваться? В работе на благо народа? В том, что не жалею себя? Ну в чем? Спокойнее, спокойнее, гражданин. Посмотрите-ка фото. Вот этого джентльмена. Вы не знаете, Ярыгин? Увы, не узнаю. Плечун его фамилия. И он вас отлично знает. Откуда? Так вы же у него в Брянске винтовочку краденую купили. Он опознал вас без колебаний. Какая чушь! У меня дома два прекрасных ружья. Зачем мне надо было покупать краденое оружие? Если вы верите какому-то журику, который ворует оружие, тогда можно договориться, черт знает до чего. Между прочим, это довод Тихонов. Мало ли что, какой воришка может на честного человека наклепать. А нам потом расхлебывай, извинений приноси. Да уж, без извинений, надеюсь, вам не обойтись. Ну, коли так, позвольте и мне, товарищи, задать вам свои вопросы. Супротив, так сказать, ваших доказательств. Я краток буду. Я буду, так сказать, суммировать. У вас есть винтовка, из которой, как вы полагаете, я выстрелил в несчастного. Но возникает вопрос. Как же можно из окошка в гостинице стрелять, сидя в это время в ложе бенуара? Да-да, в театре, в большом, в кресле номер 4. И вы, дорогой товарищ Тихонов, прекрасно это знаете. А? Что ж получается? Не лепится получается, товарищи дорогие.